Хотя, это же параллельный мир, где существует исцеляющая магия. Вполне возможно, тут даже пробитого насквозь человека вылечить можно, если он еще жив. Значит, в следующий раз надо прикончить его наверняка. А для этого бить в грудь или в голову. Интересный ты тип. Прямо-таки гений, раз смог застать меня врасплох. Но я умнее тебя, и поэтому успел придумать, как выжить. Всё-таки лучше всего у него получается действовать мне на нервы. Ты ж чуть не умер. Жаль, правда, что не до конца. Мы бы уже победили. Хорошо, попробуй. Кончай болтать и давай свои барьеры. Бросил я в ответ с ухмылкой победителя. Такие, как он, воспринимают молчание как знак своей победы. А если с ними спорить, начинают шуметь, словно чтобы побольше внимания к своей персоне привлечь. Значит, нужно поддерживать разговор и искать возможность поставить его на место. Ну, довольно. Я устал от игр. Кажется, больше энергии я все равно не наберу. Так что почему бы не пустить ее в дело? Вот опять он смотрит на нас сверху вниз и выпендривается. Надеюсь, он заткнется, когда мы расправимся с его, видимо, козырем. Кё снова окружил себя многочисленными барьерами, а затем протянул руку к ядру. И тогда воздух вокруг задрожал. Ай, что происходит? Ка! У! Всех моих товарищей тут же вдавило в пол. Я и сам едва стоял на ногах. «Гравитационная атака, что ли?» «Щит метеора!» Я развернул барьер, но тот сразу же разбился. «Бесполезно! Это боевое гравитационное поле! Главная способность Лингуя, к тому же усиленная мной! Немногие здесь способны ему противостоять!» Я посмотрел на тех, кто еще держался. Ост, Грас, Бабка и Лисия. Ее поле не сломило до конца. Но она стояла, согнувшись в три погибели. Всех остальных вжало в пол с такой силой, что подняться они не могли. Мы попали в поле такой силы, что даже Рафталия и Фира не выдержали. Еще, что неудивительно, совершенно спокойно себя чувствовали гвардейцы и сам Кё, отдававшие им приказы. «Это не конец!» Гвардейцы пошли добивать нас, но Грас бесстрашно бросилась в бой. Вернее, не только она. Все, кто еще стояли на ногах, наставили на гвардейцев оружие, чтобы защитить товарищей. Я и сам встал так, чтобы закрыть Рафталию. Бабка – так, чтобы защитить Ларка Сфира, а Ост – Террис, Лисию и Эклер. «Герой щита сама!» Ост зачитала заклинание и создала нечто вроде барьера. Оказавшись внутри него, Террис, Лисия и Эклер медленно поднялись на ноги. Я тут же подхватил Рафталию и отнес к ним. «Спасибо!» Кё заметил наши действия и самодовольно улыбнулся. «Интересно, сколько вы еще протянете?» На лице Ост с каждой секундой прибавляется страданий. Плохо дело. Никто из нас не может долгое время сражаться под действием гравитационного поля. Даже бабулька Играс. Мне кажется, или Грас пьет лекарство восстановления духа. Кстати, а ведь ее это лекарство вроде как резко усиливало. Мне сразу показалось, что ее сила не похожа на чуть более чем 40-й уровень, о котором говорил Ларк. Видимо, все это время она поддерживала этакий форсаж. Я вытащил еще лекарство восстановления духа, которое сделал щит, и кинул Грас. Реагенты у меня еще остались. Но нет времени создавать новые. Благодарю. Грас вылила лекарство на себя, и ей сразу стало лучше. Она вскинула веера и выступила вперед, словно танцуя. По всей видимости, теперь ее сила сравнялась с той, что я видел на Кальмире. Она прорубалась сквозь гвардейцев и уничтожала барьеры Кё обычными атаками. Ого, какой старательный призрак! «Давай-давай, еще поднажми!» Одна за другой мощные атаки приближали ее к Кё. Но затем они начали слабеть и замедляться. «Ну, как-то так, да? Призраки выносливыми не бывают!» «Призраки? Это он, Аграс?» «Я еще не закончила!» Грасс расправила веера и приготовилась применить обратный цветок Снежной Луны, свою фирменную атаку. «А что мы? Только и можем что молчать и смотреть?» Вдруг Ост поднесла руку к щиту и подошла ко мне вплотную. «Дайте ей сил. Примените ту самую магию, которой герой щита помогает всем, чтобы они смогли двигаться даже под действием такого сильного поля, чтобы они смогли пробить барьер!» Её голос показался мне очень хриплым. Он пробирал до глубины души. Человек не может издавать такие звуки. Со мной говорило что-то иное. В голове сразу всплыл образ заклинания под названием Цвайтаура. «Нет, таким вы не пересилите поле!» «Но я...» «Успокойтесь и представьте, как из высеченной в душе магии сплетается образ заклинания более высокого уровня!» «Хватит просить невозможного!» – подумал я, но не успел ничего сказать, как Ост продолжила. «Щит, который вы сейчас используете, обладает эффектом поддержка магии. Пожалуйста, сосредоточьтесь, это не слишком сложно. К тому же я помогу вам!» Она про щит магического ядра кита? Действительно, в его особых эффектах значится поддержка магии. Но до сих пор пользу от этого эффекта я представлял себе довольно смутно. На уровне... Вроде бы он усиливает действие исцеляющих и поддерживающих заклинаний. Зато Ост, кажется, полностью понимает, как работает этот эффект. И вообще, она что, видит эффекты щита? «Я, Лингуй, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание. Пусть истечет оно гноем. Приди же, сила моя!» Ост читала заклинание, а я чувствовал, как вокруг меня собирается сила. «Что за...» Я понял, что это уникальная магия Ост, и в то же время ощутил какое-то необычное чувство. «Это та самая магия, о которой я говорила, что обучу ей вас, если будет время. Наверняка когда-нибудь вы научитесь применять её самостоятельно, но пока что, пожалуйста, запомните хотя бы это чувство». Я молча кивнул. «Сейчас лучшее из того, что мы можем, помочь Ост что-то сделать с моей помощью. Значит, мне остаётся лишь слушаться». В голове всплыло нечто вроде пазла. Какой-то очень смутный и расплывчатый набор символов, похожий на мозаику. Я понял лишь одно. Именно от комбинации этих элементов зависит, каким эффектом будет обладать заклинание. Сейчас мне известны лишь очень немногие комбинации. Ост самовольно выбирала составляющие элементы заклинания и соединяла их друг с другом. Однако в ходе её попыток детали то и дело исчезали, а потом появлялись заново на исходных местах. Я догадался, что по-хорошему это означает неудачную сборку заклинания. Однако каждый раз она насильно собирала всё заново, а затем дополняла. Собирать мозаику – задача настолько сложная, что даже глупо таким заниматься в бою. Пока будешь тут заклинания собирать, тебя 10 раз убьют. К тому же я чувствую, что этот процесс опустошал мои запасы маны и духа. Да и из Ост эта магия наверняка вытягивает немало энергии. Хотя, казалось бы, суть любого заклинания в том, что произносишь слова, вкладываешь в них ману и вперёд. Вообще, если подумать, изучение магии никогда не было делом затруднительным. Мучился я с буквами. Наверное, магию можно даже назвать простой. Но вот, какова она на самом деле? До сих пор изучение магии сводилось к запоминанию волшебных фраз. И я чувствовал себя на уроке родной речи. Но вот процесс напоминал уже урок математики. Если представить куски пазла в качестве цифр, то здесь суть практически вся в том, чтобы вычислить значение переменной из выражения. Наконец, картинка собралась и превратилась в текст заклинания. Слова полились сами собой. «Я, герой щита, повелеваю земле и небесам при помощи сил Лингуя. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание. Пусть истечет оно гноем. Слейся же с моей маной и силой героя, о подземная мощь! Источник силы, герой щита, повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и всецело поддержись их. All Liberation Aura! Область действия – все союзники? Что еще за Liberation? Разве Дрит не высший уровень мощности? Тут же вспыхнули магические диаграммы, а я резко просел по мании духу. На мгновение у меня даже голова закружилась, но Ост вообще с ног падала. «Ты в порядке?» «Да, я могу стоять сама». Она выпрямилась, но в мою голову невольно закрались подозрения. Пусть даже близость к сердцу ускоряет восстановление фамильяров Лингуя, неужели она и правда так легко перенесла такую энергозатратную магию? К тому же мне не давал покоя текст заклинания. Если я правильно помню, в нем не было Ост, зато был Лингуй. Неужели Ост на самом деле? Впрочем, прямо перед нами все было куда драматичней. Грасс вдруг ускорилась и усилилась в 3 с лишним раза, и вновь накинулась на Кё. Валявшиеся, словно побитые псы, Ларк и Фира, которых на последнем издыхании защищала бабка, вдруг вскочили и изумленно огляделись по сторонам. «Что это было?» «А, да что такое? Неужели ты до сих пор не сражался всерьез? И надо было тебе столько времени ерундой маяться!» В ярости возопил Кё. И несмотря на все происходящие чудеса, мне страшно захотелось в ответ ему крикнуть: «Вот кто бы говорил!» «Ну же, атакуйте немедленно! Сейчас вас не должно остановить даже гравитационное поле!» — воскликнула Ост. Весь наш отряд с готовностью устремился в бой. Только Лисия, робко озиравшаяся по сторонам, немного запоздала. «Вот это да! У меня появилось только маны!» Террис без конца читала заклинания и испепеляла бесконечно появляющихся гвардейцев. А Рафталия прорубалась сквозь них, как сквозь масло. Наконец мы расправились со всеми фамильярами и начали надвигаться на Кё. «Теперь тебе конец!» Грасс возглавила атаку. За ней оружие вскинули Ларк, Рафталия и Фира. Каждый приготовился нанести решающий удар. «Мне тоже к ним присоединиться? Сложный вопрос». «Ха!» Я даже не знаю, кому принадлежал возглас, но вперед кинулись все, кто мог атаковать. И тогда Кё вновь усмехнулся. А затем вокруг него возник барьер, похожий на щит метеора. «Да сколько ж сюрпризов он приготовил!» «Хоть я и собирался перейти к этому уже после того, как совсем разберусь, но ладно. Благодарите меня за то, что увидите мою истинную силу!» Кё вскинул руку, и перед ней начала собираться энергия, хлынувшая из ядра Лингуя. «Остановите его! Все в атаку!» «Мы вовсе не обязаны ждать, пока противник соберется на нас нападать». По моей команде весь отряд дружно ударил в барьер Кё. Однако тот мгновенно восстанавливался после каждого удара. Более того, мы все быстро заметили, что от каждого удара по барьеру Ост испускала болезненный стон. «А? А, вы что, еще не поняли? Ну, раз такое дело, пора бы ее прижать!» Стоило Кё договорить, как под ногами Ост возник плющ из чистого света. Схватил ее за ноги, поднял и затащил внутрь барьера. И тогда барьер стал еще крепче. Все тут же накинулись на барьер, чтобы спасти Ост. От каждого удара та едва сдерживала вскрики, но тело ее ощутимо содрогалось. «Ост-сан! Вы правда так и не поняли, кто она такая?» «Что?» – переспросил я. И Кё удовлетворенно кивнул. «Глупый герой щита! Ты ведь должен обо всем догадываться, не так ли? О том, кто она!» «Кто она?» Наверное, я начал понимать это лишь когда мы начали приближаться к сердцу Лингуя. Мы смогли добраться сюда лишь благодаря советам Ост. И во всех битвах, начиная с проникновения в Лингуя, чашу весов на нашу сторону склоняла именно ее помощь. «Да... я... мое настоящее имя, мой настоящий облик и есть Лингуй. Я воплощение души Лингуя, принявшая форму человека». «Но получается, мы всё это время были рядом с...» Обронила Рафталия, не в силах сдержать изумление. «Того, что от смерти Лингуя погибну и я, это не меняет. Поэтому прошу, не беспокойтесь обо мне!» Вид Ост, улыбающийся сквозь боль, просящий не думать о ней, невольно ослабил удары Рафталии, Фира, Лисии и всех остальных. «Ну, раз уж на то пошло, надо бы забрать ту энергию, что утекла в неё». «Ах!» Световой плющ начал вытягивать из Ост энергию. В руках Кё словно появился незримый сосуд, заполняющийся пронзительно синей водой. Цвет её ничем не отличался от цвета песка в синих песочных часах. «Красота, правда? Это та энергия, которую я собрал при помощи Лингуя! И с её помощью!» Энергия Лингуя стала полупрозрачной, затем растворилась в Кё. Я почувствовал, как задрожал воздух. «Что за...» «Ну, хотя... подобные сцены знакомы мне по манге и играм. И означают они лишь одно. Наш противник только что стал много сильнее».